Глава 35. Он смог. Ну, почти. Я улыбаюсь, растягивая рот до ушей, потому что сегодня очень-очень необычное утро. Во-первых, я проспала. Ох, говорю с интонацией Людмилы Прокофьевны из служебного романа. Впервые в жизни проспала. Нет, я-то не впервые, конечно. Хотя после того, как от нас ушел Лёва, и на мне осталось все семейство, разумеется, я всегда вставала первой. Ставила будильник на 6:30 и в бой. А с Алёшкой без всякого будильника просыпалась, потому что с режимом кормления вставала уже на автомате. И вот я открываю глаза и понимаю, что уже светло. Если в ноябре утром светло, то это как минимум 9. А если 9, то мне надо резко подскочить, подорваться и бежать будить Маруську, которая проспала в школу. И к Алёнушке тоже бежать, потому что она голодная и с полным подгузником. Стоп, если бы она была голодная, то уже давно кричала бы. Да и Маруська сама просыпается довольно рано. Может быть, она уже встала? Увидела, что я сплю, покормила Алёнку, сама позавтракала. Уложила ее опять и ушла в школу? Значит, мне не надо никуда подскакивать? Или... Понимаю, что что-то не так, но что именно, понять не могу. Но что-то не так. Осторожно поднимаюсь и встречаюсь взглядом с Романом Вишневским. Вау! Который... Который, слава богу, не лежит рядом со мной, а стоит в дверях с Алёнкой на руках. Это уже хорошо, то, что он не лежит рядом. Ох, кого я обманываю? Мне ведь хотелось бы, чтобы лежал, а он... Так, ладно, об этом я сама с собой после поговорю. А пока... Доброе утро. Доброе, спи еще рано. Что значит «спи еще рано»? Так можно было? Увы, если я уже проснулась, то лечь и снова уснуть никак. Поэтому я сажусь на кровати. Мучительно хочется потянуться. Но устраивать потягушки при миллиардере, который у меня ребенка хотел купить, как-то не камильфо. Да и не уверена, что мой бок их выдержит. Болит. Правда, меньше, но болит. Что, Алёшка, разбудили мы мамочку. А ей надо спать. Она у нас девочка нежная, к тому же пострадала вчера. Сижу, словно язык проглотила, не знаю, что и сказать. А Маруся тоже спит? Хоть что-то придумала. Маруся в школе давно, 10:00. Она встала, помогла мне Алёнку накормить, переодеть, угостила завтраком и ушла. Отличная дочь у тебя. Беру свои слова обратно. Какие слова? Удивленно смотрю, реально не понимая. Я говорил, что ты воспитала бандита. После сковородки. А, точно, извини. За что? За сковородку? Я и сама не знаю, за что. Просто все запуталось. А ведь я его ненавидела, да? Но, по крайней мере, должна была. Но что-то пошло не так. У меня вечно что-то идет не так. Или так. Или в этот раз все именно так, как надо. Завтракать будешь? Мы там с Марусей соорудили. Каша с бананами, бутерброды. Да, спасибо. Сначала умыться надо. И... Ой! Смотрю на свой старенький ноутбук, стоящий на столе. Работа, серия. Я же вчера... Нет, я, конечно, все ему показала. Но особенно не рассчитывала на успех. И то, что он меня все-таки заставил лечь и поспать, не было сил, чтобы не лечь. Я даже руки не могла на клавиатуру поднять. Не волнуйся, я все перевел. Правда, у меня большие вопросы к создателям этого лютого трэша. Вопросы? Какие вопросы? Сначала умойся и позавтракай. Потом разбираться будем. Он поворачивается, чтобы выйти из моей спальни, и я неожиданно понимаю, что он одет в Лёвины вещи. А ты когда успел переодеться? А ты не помнишь? Ты сама вечером мне сказала открыть шкаф, самая верхняя полка. Я краснею, потому что вообще не помню, правда. Да уж, надо больше спать. Умываюсь быстро. Слышу, как Роман разговаривает по телефону, а Алёшка что-то лопочет. Потом готовлю ей смесь, потому что пора кормить и уложить. Она уже засыпает. Укладывает ее Роман, как само собой разумеющийся. Я пью кофе и думаю. Вернее, пытаюсь думать. Но не получается. Все так сложно, что даже думать об этом страшновато. Уснула. Спасибо тебе. За что? За все. Выспаться дал. Да, выспаться — это хорошо. Мне стыдно, что из-за меня этой ночью он, видимо, совсем мало спал, а ему нужно на работу. Ты можешь ехать. Он удивленно смотрит. То есть как? Вот так просто ехать? Тебе же нужно ехать, разве нет? Работа. Стараюсь не мямлить, но выходит не очень. Я вчера говорил, что моя работа может подождать, разве нет? Внезапно его становится на кухне слишком много. Может, это потому, что он подходит все ближе, а я стою у стола с чашкой и костылем. Почему я не села? Если бы я села, ему неудобно было бы вот так подходить, по-хозяйски отнимать у меня чашку и целовать. Вкусно. Очень-очень вкусно. Какая-то сладкая с утра. И вообще ты охренительная, когда спишь. Да? Боже, лепечу, как подросток. Да, и такое искушение было взять и лечь рядом. Но ты не лег. Голос сипло не похож на мой. Нет, ты меня не приглашала. Поднимает бровь, не улыбаясь. А надо приглашать? Я не знаю, как надо. Не знаешь? А вот это интересно. Не знаю. У меня раньше никогда не было вот так. Как? Вот так. И он ничего не говорит. Просто целует. Снова. И каким-то макаром мы оказываемся у стены, которую он меня прижимает и... Нет, это же не его рука под моей футболкой. Или его. И как? И что мне делать? И... Что-то очень внушительно упирается мне в живот, и я пищу. Больно. Прости, я увлекся. Я... Говорит, но не отстраняется, и руку не убирает, которая обхватывает меня так нежно, в том самом месте, где мне очень хочется чувствовать его ладонь. Всхлипываю от удовольствия и глаза закрываю. Как давно это было, мамочки? Ася. Да, пожалуйста, продолжай, это же так волшебно, это... Стоп, нельзя. Вот так уже точно нельзя. Резко открываю глаза, пытаясь отстраниться. Что? Нет, Рома. Мне самой мучительно... Дико жаль, что нет, но именно нет. Не в этом доме, где спит моя почти что внучка, и не так. Я помню, что нельзя, что ты не готова вот так и в этом доме. Поэтому я и предложил переехать ко мне, хотя бы пока. Переехать в качестве кого? Моих гостей, родственников и... А что изменится в твоем доме? Там также в соседней комнате будут спать мои дети. Да, но... Что «но»? Там больше места, и нас не застукают? Ты думаешь, дело в этом? Нет. А в чем? Он реально не понимает? Не знаю, как тебе объяснить, если ты не понимаешь. Просто не хочу, чтобы моим детям сказали, что их мать, как это говорят, особо с низкой социальной ответственностью. Так говорят, и что это значит? Он что, с другой планеты? Рома, я не могу заводить отношения вот так. Заводят собак или кошек. Обиделся, что ли? «Извини, но я реально не понимаю. Мы взрослые люди. Я тебя хочу. Но хочешь, я... Поедем в гостиницу, если ты боишься, что тебя увидят». «Вот тут точно пора его отпихнуть, что я и делаю. Я не этого боюсь. Если вы не понимаете, Роман Игоревич, то выход там». «Я не понимаю, да. Женская логика». «У женщин хотя бы есть логика». «Мужчинам она не нужна. У них есть аналитика». И прекрасно, и проваливай со своей аналитикой. Черт, я в диком расстройстве, и плакать хочется. Гостиница. Это вообще жесть. Неужели на самом деле не понимает? Ася, я на самом деле не понимаю, правда. Ты мне нравишься. Я тебя хочу, ты это чувствуешь, я думаю. Я нормальный взрослый мужик. Мне это надо, и это нормально. Что мне делать? Конфеты, букеты, бриллианты. Чем там женщин завоевывают? Я не знаю, понимаешь? Никого не завоевывал? Представь себе. Еще и хвастается. Ну, конечно, это же к нему вечно очереди стояли, видимо. Я всегда много работал, вернее, учился, потом работал. И всегда девушки сами... Ну, сами меня, черт. Завоевывали? Можно и так сказать. Прости, я правда не знаю, что делать. Ты говоришь, что я банкомат. Видимо, да. Смотрю на него и понимаю, что я тоже не знаю. Вроде бы он все правильно говорит. Он мужчина, он меня хочет, и я тоже хочу. Ох, оказывается, очень-очень сильно хочу, потому что низ живота уже скрутило и ноет. Но если мы сейчас это сделаем, потом мне будет мучительно стыдно. Я уже проходила это раз, с Геной, и все было неправильно, а тут... Ася, я хочу все сделать правильно, правда, помоги мне. Он так искренен в этих словах, и мне правда хочется помочь. Набирая воздуха в легкие и... Я тоже тебя хочу, только вот так не могу. А как можешь? Ох, знать бы. Нужно время, хотя бы немного. Все очень быстро и... Я не очень верю в то, что с его стороны это на самом деле чистосердечно. Он несколько дней назад пытался предложить мне деньги за ребенка, а теперь говорит, что хочет меня. Мне очень хочется ему верить, правда, потому что его поцелуи такие вкусные, горячие и такие правильные, что ли. Но если я решусь на этот шаг, а потом окажется, что все это просто игра, это меня сломает. Рома, давай немного притормозим, а? Вернемся к этому разговору чуть позже. Мне еще надо посмотреть, что ты там напереводил. Посмотри. По этим мультипликаторам Роскомнадзор плачет. Ого, с чего это он так решил?